Глава 7. Во время осмотра секты Айден дошел до ее архива, но дальше его, естественно, уже не пропустили. Доступ в архив возможен исключительно для мастеров секты и внутренних учеников, ну и всех, кто стоял выше, естественно. Да, он предполагал, что его план по внедрению в секту и поиск информации займет много времени, но, похоже, это был даже оптимистичный прогноз. Посвящение оказалось совсем не таким, каким себе это представлял Айден. Поздно вечером, когда вступившие новички успокоились и немного осмотрелись, побродив по живописным местам территории секты, случилось всеобщее собрание. Больше 300 учеников разных возрастов собрались во внутреннем дворе Тулоу. Самих новичков провели к стеллам тренировочных массивов, а после состоялось что-то вроде торжественного приветствия. Айден чувствовал на себе взгляды сотен практиков, что скрещивались на нем и других новичках. Ученики секты находились не только на самой площадке, но и выстраивались на галереях второго и третьего этажа Тулоу, прислонившись к перилам и даже на крыше здания. «Друзья!» — раздался голос, усиленный духовной энергией, и вперед вышел уже знакомый Айдену лидер группы, что сегодня не смогла пройти испытание массива. «Давайте поприветствуем пополнение в нашу семью! Сегодня к секте присоединились множество новых практиков. Мы, как их старшие, обязаны не только помогать им, но продемонстрировать самый радушный прием. Гуляем!» Рев сотен глоток был ему ответом. И началось то, что Айден слышал от Элары, но так до конца и не верил. Практики боевых искусств, люди с жесткими внутренними установками и самоограничениями, на один вечер просто сошли с ума. От выпитого духовного вина хорошего качества голова может закружиться даже у признанных мастеров. Что уж там говорить об учениках, пускай и относительно высоких рангов. В эту ночь Айден был вынужден говорить чуть ли не больше, чем за последние 5 лет своей жизни. Такое ощущение, что с ним хотел поговорить буквально каждый из соседей по Тулоу. И это сильно контрастировало с тем, что Айден представлял себе, когда все эти годы думал о секте Луны и Солнца. Он считал их всех, если не врагами, то просто опасными и непредсказуемыми воинами, которые ради своих целей готовы на все. То, что Айден видел сегодня, несколько отличалось от его мыслей. Парни и девушки разных рангов радостно и приветливо разговаривали с новичками, с готовностью рассказывая о жизни внутри секты и делясь теми секретами, которые, по их мнению, должны были облегчить жизнь. Тут были совершенно разные люди, с разным происхождением и образованием. От похожих на Айдена босиков и до представителей кланов и потомственных воинов. И если по первости он не видел какого-то пренебрежения или особого отношения со стороны благородных, то уже через пару часов все встало на свои места, когда некоторые из сектантов стали сбиваться в кучки по интересам. Несмотря на сказанное сегодня про часть единого целого, в действительности, похоже, раскол между знатными и простыми практиками все равно существовал. Весь вопрос, насколько все было плохо. Праздник в честь принятия в секту закончился лишь ближе к полуночи, когда большая часть его участников сама по себе не разбрелась по своим комнатам, и лишь избранные и самые стойкие остались на тренировочной площадке, расположившись посреди всех этих тренажеров, продолжая распивать духовные вина и одновременно с этим тихо общаться, оставаясь все так же в небольших группах. Обсуждали кто что. В основном, будущее обучение, которое, к слову, сильно отличалось от того, что было в храме дракона. Там все начальное обучение было сосредоточено на индивидуальной практике и развитии воина. А здесь же все фокусировалось на развитии командного взаимодействия. Были, конечно, и индивидуальные занятия, и практики, но сосредотачивалась секта на создании групп искателей и только на них. 5 сильных воинов, которые могли очень быстро добраться до упавшей звезды, изучить обстановку дать сигнал другим отрядам секты в случае обнаружения чего-то интересного и, если потребуется, отпугнуть от своей добычи конкурентов, естественно. Айден не стал сильно задерживаться на тренировочной площадке. Он планировал еще немного помедитировать и вывести из организма алкоголь, чтобы не мешал завтра во время первых занятий. Так что, попрощавшись с соучениками, а также Элларой и Кушаром, которые, похоже, были в полном восторге от такого приема, направился к себе. И, конечно, тут же почувствовал злобный взгляд, которым его проводил Лоден. Несколько секунд он смотрел в спину уходящего Айдена, а после склонился к сидящим возле него старшим ученикам и начал что-то оживленно рассказывать. «Вот же Хвосов придурок!» — подумал Айден, поднимаясь по лестнице Тулоу. «Придется еще и за ним приглядывать краем глаза, чтобы не натворил дел». Лоден и не думал забывать про тот инцидент во время регистрации. Впрочем, Айден сильно бы удивился, если бы кланово решил отступить и забыть все разногласия. Порода и воспитание не те. Наверняка будет пытаться всеми силами испортить жизнь. Хорошо, хоть его прихвостни так и не смогли пройти испытания, а то еще и на них пришлось бы восприятие распространять. На следующий день многочисленная группа новичков, сильно помятая, но не сломленная ночными возлияниями, нестройными рядами направилась к месту их первого занятия. Айден краем глаза заметил страдальческое выражение на лице Эллары, которой, похоже, не помогали даже слабые пилюли восстановления. Кушар выглядел получше, но то и дело останавливался, чтобы перевести дух и явно удержать свой желудок в нормальном состоянии. Духовное вино — это не то, что можно пить как воду. Айден, даже никогда до этого не пробовав его, отлично это знал, чего не скажешь об этих товарищах. Занятие проходило рядом с одной из самых высоких пагод секты, на арене, которая вплотную примыкала к зданию. Новичков там уже ждали сразу несколько мастеров, в том числе и уже хорошо знакомый Айдену, да и другим, Кадат Этор. Только вопреки ожиданиям, он не был главным в этой группе. «Приветствую всех прошедших испытания!» Вперед вышел худощавый мужчина, облаченный во все черное и скрывающий собственное лицо за маской с двумя прорезями для глаз и небольшими отверстиями для дыхания. Айден и другие при этом отлично слышали все, что говорил этот человек, словно бы тот использовал какую-то вариацию внутренней речи. «Приветствую вас! Я старший наставник секты Луны и Солнца. Все вы, собравшиеся здесь, выдающиеся молодые практики, лучшие представители своих кланов и свободные воины, добившиеся отличных результатов в личном возвышении. Мы не будем заниматься тренировкой вашей базы, так как вы уже имеете отличную основу и замечательные способности к познанию». Мужчина обернулся, сделав широкий жест рукой, охватывающий стоящих у него за спиной мастеров секты. «Мы в секте Луны и Солнца предпочитаем сосредотачивать усилия на подготовке своих членов к настоящим столкновениям, дать опыт реальных сражений. Вашей будущей задачей станет не только собственное усиление и возвышение. Вам всем предстоит научиться работать в команде, чтобы усилить себя и быть способными остановить даже практиков на этап или два выше вас. Создание и использование боевых малых формаций и развитие собственного восприятия – вот что станет вашей целью в секте на первое время. Напомню, что согласно договору, подписанному вами при регистрации, вы обязаны находиться в секте 3 года, и только после этого получаете право выбрать, оставаться ли с нами или уходить. Могу сказать, что остается большинство, и очень надеюсь, что так же будет и с вами. А теперь давайте займемся обязательными вещами». Сказав это, мужчина в маске взмахнул рукой, и перед ним появилось несколько десятков разных свитков, извлеченные из карманного пространства кольца. Эти свитки зависли в воздухе прямо перед мужчиной, наглядно показывая уровень его контроля духовной силы. О таком Айдену, например, остается только мечтать. Он, дай боги, 5 таких свитков сможет удержать перед собой. И то не очень долго. «Возьмите каждый по связке свитков», между тем сказал практик в маске, еще одним движением руки, направив стопки тубусов каждому присутствующему новичку. «Это на случай, если у вас нет нужных техник. Для работы в группе вам потребуются эти способности. Если у вас уже есть их аналог, то очень хорошо. С этим вопрос решили. Теперь, что касается создания групп. Этим займутся мастера-наставники за моей спиной. Их решение окончательное. Поверьте, опыта мастеров более чем достаточно, чтобы создать сбалансированный отряд. Перед этим они, конечно, узнают вас и ваши способности получше, поэтому во время занятий рекомендую не расслабляться. Индивидуальные рекомендации по итогам ваших испытаний ждите через пару недель, когда к ним добавится видение присутствующих здесь мастеров». На этом вводная часть была закончена. Старший наставник отошел в сторону, давая возможность представиться всем мастерам за его спиной. Айден не удивился, что Кадаты Тор оказался учителем боя. Помимо него, здесь были наставники алхимии, внутреннего развития, малых формаций, поиска и эксперт по долине падающих звезд, один из лучших искателей секты. Каждый вышел вперед и в нескольких словах обрисовал, чем на его занятиях будут заниматься новички и к чему готовиться. И на эту тему, точнее и проще всех, сказал мастер формаций. «Наше отделение занимается самым важным, добывает деньги для всей секты Луны и Солнца. Долина падающих звезд – это не то место, где можно полагаться исключительно на себя. Только группа сможет легко отразить нападение монстра и дать отпор кому-то сильному. Малые формации – вот главный козырь любого слаженного отряда. Действуя внутри формации, вы сможете усилить друг друга, стать на короткое время единым целым и сразить сильнейших тварей. Чем лучше будет ваше понимание формаций, чем сложнее совместная работа, тем сильнее вы станете как отряд. И я, если потребуется, силой вобью в вас эти знания и заставлю стать лучшими». Это подтверждало то, что Айден и без того узнал вчера. Их всех готовили в искатели секты. Для Луны и Солнца это было намного важнее всего. Слаженная пятерка практиков, используя формацию, становилась сильнее в несколько раз, а значит шансов вернуться из рейда в долину становится намного больше. Из примечательного. Кадат Тор был, как обычно, немногословен. Он поприветствовал всех и сказал, что выбьет из новичков весь дух, но сделает воинами достойными секты. А после приказал всем рассаживаться вокруг арены на специальные места для зрителей. Другие мастера, кстати, направились в сторону небольшой трибуны, возвышающейся над ареной и позволяющей отлично разглядеть все, что происходит на ней. «Сейчас у вас будет по одному поединку друг с другом. С этого момента и впредь вы каждый день будете демонстрировать свои силы на этой арене. Как сказал старший наставник, мы должны оценить ваши силы и возможности, чтобы создать сбалансированные отряды. Некоторые смогут получить себе место в уже слаженных отрядах, где по какой-то причине появится свободное место. Но большинство же будет вынуждено идти в долину тем составом, который утвердим мы. Именно поэтому на арене и в обучении не хитрите и не пытайтесь показать меньше того, что знаете и умеете. Или рискуете попасть в группу, где вам совсем не место. Первая пара. Практики Долик и Зато. На арену, живо!» Пока двое названных выходили к мастеру боя и выслушивали его объяснение по тому, что во время сражения можно использовать все без исключения техники и способности, Айден решил глянуть, что там за свитки передал им всем старший наставник. Была даже надежда, что это будет что-то интересное и нужное. Что же, его ждало разочарование. Погрузив свое восприятие в первый свиток, он увидел медную технику с аналогом мгновенного шага. Очень простая, но при этом, судя по описанию, если ей долго и напряженно заниматься, можно довести до аналога серебра, потратив несколько лет практики. В этом случае ее скорость станет очень неплоха, а расход духовной энергии снизится почти до самого минимума. А уж если ее вырезать на одной из граней духовного кристалла, то и вовсе можно добиться поднятия ее до золотого уровня. Вот только у Айдена уже была выучена техника шага серебряного ранга, еще и лучше по всем параметрам. Так что для него этот свиток был бесполезен. Следующей техникой, которую им передали, оказалось медное боевое умение. Универсальное, работающее со всеми вариантами оружия ближнего боя, позволяющее управлять духовной энергией во время ударов и создавать шквальные сокрушительные атаки. В замечаниях к технике отдельно указывалось на то, что при полном освоении техники практики способны одним ударом сокрушить небольшую скалу. Впечатляющая мощь, но сильно уступала той же гармонии, как и парочке других боевых техник, освоенных Айденом в храме дракона уровнем пониже. С другой стороны, эта техника была нетребовательной к способностям практика, и, можно сказать, освоить ее не будет ошибкой. Когда требуется что-то простое и надежное, самое оно. И называлась она соответствующе – «Сокрушитель гор». В оставшемся же третьем свитке лежала внутренняя техника развития – кольчужная рубаха. Опять же, простая медь. Укрепляла кожу практика и давала ей достаточную прочность, чтобы выдержать даже сильный укол мечом. При полном освоении, конечно. А если вписать способность в грань духовного кристалла, то она и вовсе превращала тело практика в настоящий камень. Для Айдена бесполезная штука. Его 7 шагов намного лучше, и прочность давала не меньшую. В целом все три техники отлично дополняли друг друга – скорость, атака и защита. Для простых практиков эти способности станут настоящей ступенькой вверх, особенно если их выгравировать в кристалле. И что самое важное, все три способности отлично подходят для выхода в долину. Восторженные крики сидящих рядом с Айденом новичков отвлекли его от изучения свитков. Оказывается, он пропустил уже несколько боев на арене. Сейчас как раз сражались две девушки. Стройная темноволосая представительница какого-то небольшого клана, что использовала в качестве оружия меч, против низенькой и крепкой на вид девушки из простых воинов, очень ловко орудовавшей двумя небольшими серпами. Их бой превратился из простого обмена техниками в настоящую рубку. И клановой сейчас приходилось очень непросто. Девушка с серпами превратилась в стремительный вихрь и без проблем теснила свою рослую соперницу, обрушивая на ту множество сокрушительных ударов. Айден легко заметил, что несмотря на то, что клановая старалась именно парировать эти атаки, времени и возможностей у нее явно на это не хватало, из-за чего ей приходилось ставить жесткие блоки, и каждый такой блок выливался в жалобный звон прямого меча и болезненным выражением лица клановой. Всполохи духовной энергии при каждом таком столкновении разлетались по всей арене. Стройной девушке каждый раз в таком случае приходилось использовать свою энергию, чтобы погасить силу чужой атаки и не сломать или повредить при этом меч. Все решилось, как это часто бывает, внезапно и очень быстро. Клановая, отступая, в очередной раз сделала шаг назад, пошатнулась, словно бы споткнулась от усталости, и ее противница тут же попыталась этим воспользоваться, бросившись вперед. Самая простая уловка, но, как ни странно, сработавшая. Наследница клана вспыхнула силой и на краткие мгновения ускорилась настолько, что превратилась в размытую тень. Ее связка ударов без труда пробила наспех выставленные в защите серпы и чуть не проткнули удивленную коренастую девушку насквозь. Техника движения, причем ничем не уступающая способности Айдена, судя по тому, что он успел увидеть. Очевидно, клановая до последнего старалась не показывать ее своей противнице, но та ее просто загнала в угол. Миг, и схватка окончилась, а рядом с двумя сражающимися девушками оказался Кадат Этор. Заложив руки за спину, он одной только чистой духовной силой остановил смертельную атаку за мгновение до того, как клинок клановой коснулся тела ее оппонентки. «Отлично!» — кивнул он. «Сила, скорость и навыки выше всяких похвал. Для белых рангов, конечно. но невнимательность, да. Надеюсь, вы обе извлечете урок из этого поединка». Они не показали ничего из масштабных техник, лишь дуэльные навыки и искусное управление духовной энергией. Айден покачал головой, очевидно, несмотря на слова старшего наставника, никто не собирался показывать в таких вот тренировочных поединках все свои возможности. «Следующая пара! Практики Айден и Лодон! На выход!» Голос Этора разлетелся над ареной.